Глава 8. Светотени. Была у меня беседа, вернее, шумный диспут. Студенту С так хотелось быть победителем. Он извлекал из портфеля книгу за книгой и щедро сыпал цитаты известных и неведомых мне мыслителей. Его речь пестрела словами «материя», «материализм», «материалисты». Пришлось его слегка остудить. «Материя, материализм. А хочешь, я докажу тебе, что материи вообще нет, и материализм покоится на пустоте?» Этого он никак не ожидал. Моргнул растерянно несколько раз и позволил доказать. По молекулярной или атомистической теории весь материальный мир состоит из отдельных островков молекул и пустоты меж ними. Так? Так. Берем любой островок или все сразу. В нем отдельные островки атомов и снова пустота между ними. Так? Так. Берем очередной островок атома или все сразу. В пустоте вокруг ядра вращаются электроны. Они уже не материя, а энергия. Остается последний островок, а с ним и последняя надежда догнать ускользающую от нас с тобой материю. Но и этот островок распадается на протоны и нейтроны. Они тоже энергия. А где же материя? Сплошная пустота. Ничего не меняют и последние данные теоретиков о более мелких деталях материи. Говорят, что эта схема возникла на рубеже 19 и 20 веков. Это был тупик. Нашелся глубокий ум и указал выход. Материя переходит в иное состояние. Поэтому, что бы там ни встречалось еще, все это будут разные виды материи, но не какой-то дух. И успокоились. Пусть даже так. Но почему я не могу пройти сквозь стену, если теоретически в ней сплошная пустота? И, как ни странно, разгадку этого парадокса я нашел в Библии. Об этом чуть позже. А пока отметим себе. Материя неуловимо уходит куда-то в неведомое состояние. А вот еще интересная особенность материального мира. Известно, что с ростом температуры материя переходит из твердого состояния в жидкое, затем в газообразное и, наконец, при температуре 50-20 тысяч градусов в плазму. Если температуру повысить еще, то теоретически материя, как мы ее понимаем, не может существовать, с ней должно что-то произойти. Возможно, то, о чем писал астрофизик Вайнберг в книге «Первые три минуты», когда еще не было никакого вещества. Опять привычная нам материя уходит в неведомое состояние. Или такое. Из чего изготовить ванночку для плазмы? Ведь при такой температуре вся материя становится плазмой. Но ванночки есть. Плазму держат магнитным полем. А что это такое? Если поле держит на своих ладонях материю в ее высшем состоянии и с полем ничего не делается, не обжигает ладони, опять светотень материи и еще чего-то. Куда же уходит материя? Этот и многие другие вопросы останутся неразрешенными без Библии. Порассуждаем над некоторыми местами Священного Писания, и нам, возможно, приоткроется еще что-то в интересующих нас вопросах. Цель создания человека. Мысли, изложенные здесь, не предлагаются как неоспоримая истина, но, думается, несут в себе ее зерно. Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Иов 5:7. В Библии нет слова «материя», хотя она упоминается в ней довольно часто, только под другими именами. Но есть в Библии такие слова. «Видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4:18. Из невидимого произошло видимое. Евреям 11:3. Можно понимать и из вечного временное. Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 1 Коринфянам 15:53. Мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 1 Коринфянам 15:52. Замечается переход чего-то из одного состояния в другое и обратно. Невидимое, вечное, нетленное по каким-то причинам становится видимым, временным, тленным. Затем возвращается в первоначальное состояние. Уже можно делать вывод. Область духа и материя – это одно, только в разных состояниях. А если проанализировать еще ряд библейских мест, напрашивается и более конкретный вывод. Материя – это дух, поставленный в определенные рамки, называемые физическими законами. Что привело всемогущего Бога к необходимости на определенную часть духовного невидимого мира наложить ограничения, превратив его тем самым в видимый материальный мир? Притом упоминаемые тексты говорят о том, что это временная мера. Согласно Библии, когда-то материального мира не было вообще. Но в духовном шла своя, неведомая нам жизнь. Впрочем, не совсем неведомая. Библия довольно часто знакомит нас с тем, что делалось и делается там. Но это самостоятельная тема. Однажды в духовном мире произошло событие, известное теперь верующим как падение архангела. Пророк Иезекииль в 28 главе пишет по вдохновению свыше о прошлом и настоящем того, кто известен сегодня как сатана, дьявол и враг душ человеческих. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Эдеме в саду Божьем. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на это. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий». Но еще более древний пророк Исаия в 14 главе своей книги пишет: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему». А книга Откровения изображает его в виде дракона, хвост которого при падении увлек за собою третью часть звезд, то есть ангелов. Это и продиктовало необходимость оценить сферу действия мятежного ангела, создать зону карантина, ограниченную физическими законами. Так возник материальный мир. Он будет существовать до тех пор, пока Господь доведет начатое дело до конца. В этой зоне оказались не только бывший херувим со своей третью ангелов, но, возможно, остались и непричастные к нему. «Ты творишь ангелами своими, духов» – Евреям 1:7. Некоторым видится в этих словах тот смысл, что Бог с помощью ангелов производит новых духов. Но вчитайтесь и увидите, что наиболее верный смысл такой: духи становятся ангелами. Бог делает их ангелами. Сравните. Чем ты делаешь себя? Иоанна 8:53. Каких именно духов? Тех, которые остались непричастными, или других? Пока неизвестно. Но ясно одно. Дух, помещенный в материальное тело, становится человеком, а затем ангелом, если сдаст земной экзамен. Осподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых, умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божии. Лука 20:35-36. В воскресении пребывают как ангелы Божии. Матфея 22:30. Равны ангелам, как ангелы. Это значит, человек выходит на ангельский уровень. Есть в этих словах и намек на особое положение Церкви Христовой среди небожителей. Но об этом позже. Человек – это дух с земным местопребыванием, выразил один из христианских авторов. Итак, ступени. Дух, человек, ангел. Невольно думаешь, Господи, для чего ты решил создать человека на земле, заведомо зная, что он будет проходить суровейшую из школ, школу земной жизни, являясь мишенью болезней и скорбей? Зная заранее, что ему часто придется ходить по тонкому льду искушений и даже проваливаться в грех, что ему так трудно будет хранить святость, которой ты ждешь теперь от него. И если ты решил подарить ему вечность, то не лучше ли бы тебе готовить его к этому в местах, недоступных дьяволу, далеких от зла и греха, чтобы ты с довольством созерцал созревание кристально чистых душ для царствия твоего? Но Творец почему-то усмотрел именно этот тернистый путь для будущих небожителей, путь длиною в человеческую жизнь. Бывший хранитель Божьего трона навсегда потерял небо и уже не будет небожителем. Цель создания человека – пополнить места павших ангелов. Земная школа не случайна. Человек должен пройти через область бытия, в которой еще господствует дьявол. Пройти в непосредственной близости от него, пройти так, чтобы не испугаться его кнута, не прельститься его пряником, не поклониться князю тьмы, сохранить верность единому Богу. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Иоанна 4:23. Они станут небожителями. Среди огромной массы спасенных людей, сдавших земной экзамен, у Церкви Христовой свое высокое назначение – стать невестой Христа. И соберутся все небожители, званные на брачную вечерю Агнца, посмотреть на ту, которую приобрел себе Христос ценой земной жизни на земле, чуть обжитом уголке Вселенной, увидеть ту, которая хранила ему верность 2000 лет. Искушаемая, обольщаемая, гонимая, но сохранившая верность невеста, войдет в семью самого Всевышнего. А пока мы на земле, живем в теле, постоянно чувствуем угнетающие разум ограничения, проявляющиеся на каждом шагу. Мы имеем ограниченную силу, сравнительное здоровье, определенные возможности и так мало из того, что хотели бы иметь. Нужды, необходимости, неизбежная суета, тревоги постоянно напоминают нам, что мы пока в тесных рамках, за которые уносят нас лишь мечты и мысли. Эти ограничения и желание раздвинуть тесные рамки породили науку. Медицина ищет пути избавления от гнетущих нас недугов, физика преодолевает рамки времени и пространства, геронтология пытается раздвинуть пределы короткой жизни человека, психология нацелена на внутренние неудобства, чтобы преодолеть их, философия ищет путь к абсолютной свободе и так далее. Господь не осуждает человека за порывы к свободе. Он сам имеет конечную цель в отношении нас – вывести человека к ней. Он желает нашего сотрудничества с ним. Ибо мы – соработники у Бога. 1 Коринфянам 3:9. и порою по-отцовски укоряет некоторых заносчивых мыслителей, действующих без него. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. 1 Коринфянам 8:2. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 1 Коринфянам 8:3. Получившие это знание смотрят вдаль за пределы временного. Посему мы не унываем, но если наш внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 4:16, 5:1-10. Таково учение Иисуса Христа. Оно избавляет христианина от ошибки ценить временное больше вечного, бережет от болезни природотеизма, обожествления плоти, отводит телу роль жилища и систему двусторонней связи с внешним миром. Жизнь в теле Творец наделил определенными удовольствиями, сравнительным уютом, но вложил в нас чувство неудовлетворенности, чтобы мы, как искры, устремились вверх к вечному. И когда места павших ангелов пополнятся, когда достигнет совершеннолетия невеста Христа, Церковь, когда будет приведен в исполнение приговор мятежнику, дьяволу, и восстановится единство Царства Божьего во Вселенной, необходимость материального мира исчезнет. Вот что говорит об этом Библия. «Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Евреям 1:10-12. И небо скрылось, свившись, как свиток. Откровение 6:14. Намек на спиральную туманность. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Откровение 21.1. Что произойдет с материальным миром? В какое состояние перейдет привычная нам материя? Ответить непросто, но ясно одно. Изменится, и возможности жителей будущего века будут несравненно большими, чем сейчас. Апостол Павел, вскрывший по откровению свыше суть материального мира, получивший величайшее откровение о совершающемся в мире, скромно сказал: «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». 1 Коринфянам 13:12. И еще: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Римлянам 11:33. Трудно, наверное, было неверующему слушателю вмещать непривычный материал этой главы. Да и предубеждение было, вероятно, серьезным препятствием. Назойливая мысль об антинаучности таких понятий также могла мешать. Постоянное оглядывание на мнение гигантов научной мысли тоже имело место. Оглянемся вместе, но будем помнить, что библейским понятиям уже 2000 лет, а тому, что прочтем сейчас, лишь полвека. 1917 год. Опубликована общая теория относительности Эйнштейна. Описывая природу гравитации, он ужаснулся, когда из его уравнений стало видно, что пространство, время, должно расширяться. Грибин, астрофизик, 1984 год. 20-е годы. Советский ученый Александр Фридман, рассматривая уравнение Эйнштейна, предложил модель расширяющейся Вселенной. Группы галактик удаляются друг от друга по мере того, как расширяется пространство между ними. А это может означать лишь то, что в далеком прошлом галактики находились ближе друг к другу. Следовательно, в определенный момент в прошлом все вещество и энергия во Вселенной были сконцентрированы в математической точке – сингулярности, взрыв которой и привел к образованию Вселенной, какой мы ее теперь знаем – Д. Грибин. Значит, материального мира не было и в будущем опять не станет. Сила гравитации способна настолько искривить пространство, что сначала прекратится расширение, а затем начнется сжатие. Таким образом, Вселенная снова возвратится в сверхплотное состояние. Д. Грибин. Понимание пульсирующей Вселенной упрочилось открытием красного смещения в спектре, говорящим об удалении космических объектов. Затем Арно Пензиас и Роберт Вильсон в 1964 году обнаружили реликтовый фон, своеобразное эхо Большого Взрыва. Как видим, мысли Библии и виднейших астрофизиков сходятся в вопросе материального мира. А о причине взрыва ученые не имеют определенного мнения. Да и проявление этой странной точки объяснить невозможно без воздействия высших сил за пределами этой точки. Это о мире, где мы живем. А выдающийся современный ученый-академик Амосов, которого мы цитировали, отвел прямо-таки библейскую роль нашему телу в этом временном мире. Так что, слушатель, попробуй без предубеждения вникнуть в весь последующий материал. Мост от видимого к невидимому. Мы говорили о светотени материи и духа, о том, как материя переходит в энергию на уровне элементарных частиц. Но, думается, это начинается много раньше. Ведь ни молекулы, ни атома, ни тем более электроны еще никто не видел. Они существуют теоретически и обнаруживают себя лишь в действии. Это такая призрачная реальность, которая чем глубже, тем загадочней. Только представить скорость электрического тока. 7 оборотов вокруг Земли за 1 секунду. Или космические лучи, проникающие сквозь сотни метров горных пород. А загадочное нейтрино. Нечто такое, как будто не от мира сего. Полярная звезда находится от нас на расстоянии свыше 600 световых лет. 600 умножить на 10 триллионов километров. Но если бы мы сплошь заполнили все пространство между этой звездой и Землей чугуном, то нейтрино пронизало бы эту чугунную плиту, словно пустое пространство. А для полной защиты от нейтрино надо было бы расположить в одну линию 10 миллиардов земных шаров. В.Н. Комаров. Вселенная невидимая и невидимая. Человек находится на рубеже макро- и микрокосмоса. Световой год, километр, метр. И вот пространство сузилось до крохотной точки. Но стоит ее поместить под микроскоп, Она начинает неудержимо разрастаться, а электронный микроскоп превращает ее в микрокосмос. Но возвратимся к человеку, к той части его тела, которая расположена у границы двух природ, в той самой светотени двух миров. Мостом между ними, вероятно, является нервная система. На одном берегу, видимом, расположены окончания нервных волокон, глаз, ушей и так далее. Они воспринимают информацию из окружающей среды, зашифровывают ее в биотоке и в виде нервных импульсов отправляют в центр – мозг. И пока эта информация ступит на берег сознания, она успевает преобразиться в нечто духовное – страх, радость, любопытство, восторг или ужас. Это перевоплощение материи в дух произошло в пути, и на это потребовалось мгновение. К примеру, кто-то положил вам руку на плечо. Пока никаких эмоций, кроме любопытства. Разуму недостает информации. Его команда, и в мозге нажимается нужная клавиша, и к точке прикосновения подключается еще один канал – зрение. Теперь все ясно, друг. На берегу души – радость. Но вот опять кто-то коснулся плеча. Оборачиваемся. Это медведь-шатун. Заинтересовался нами на лесной тропинке. Ясно, что эмоции будут иными, и оператор нажмет совсем другие кнопки в пульте управления. Мозг в христианском понимании – ничто иное, как пульт управления телом. Это еще материя. Оператор разум – это уже область духа. И пусть он не знает даже, как устроен пульт и вся система связи, но он знает, какие кнопки следует нажать в определенной ситуации. И он нажимает их веками, задолго до того, как нейрохирурги узнали некоторые подробности структуры мозга. Итак, мозг. Мозг материален, видим. Разум и мысли нематериальны, невидимы. Телесные чувства несут в себе элементы того и другого. К примеру, жажда. Где-то в организме нарушен водно-солевой баланс. Организму не хватает воды, в итоге нам хочется пить. Образно говоря, на пульте вспыхнула лампочка. Оператор принимает меры. Включается группа мышц, и мы наполняем водой стакан. Пьем, лампочка погасла. «Мозг есть орган души», – писал Иван Михайлович Сеченов. «Это одна из деталей тела, пожалуй, главная. А тело, как мы слышали, это инструмент миропознания и самопроявления в этом мире. Оно нам нужно ровно столько, сколько будет длиться земная жизнь». Господь на страницах Библии сообщает, что когда земной наш дом разрушится, у нас будет другое тело, из другого материала, хотя и сохранится образ тела, что позволит узнавать друг друга в будущей жизни. Дух и материя. Много вопросов возникает у нас при этих словах. Молодой человек заинтересовался христианским учением. В нем было столько непривычного и непонятного ему. Возникали вопросы. Они один за другим вычеркивались в беседах, как разрешенные. И вот однажды он заявил. «У меня последний булыжник на пути к принятию учения Христа. Если уберете, у меня больше нет препятствий стать христианином. А вопрос такой. Что может делать дух вообще?» Все, что сделано вокруг, это сделали руки, материя, а дух, что он может сам по себе? Можно было, конечно, отмахнуться дежурной фразой о том, что от тебя это скрыто, уразумеешь когда-нибудь. Но в этом человеке было добросовестное неверие. Есть и такое, когда хочет поверить, но еще не убежден. Если вы не верите... то потому, что вы не удостоверены. Исаия 7:9. И начались размышления, молитвы, чтобы Господь подарил такой ответ, чтобы можно было умом понять эту духовную истину. и ответ пришел со страниц журнала «Техника молодежи». Какого года журнал, не помню. Остался один лист от него. В статье говорится, что на теле человека около 1000 точек иглоукалывания, и в этих точках напряжение биотоков намного больше, чем в остальных участках тела. Но вот что особенно интересно. Управлять изменением проводимости точек иглоукалывания можно, внушая себе какой-либо образ. С двух точек можно снять напряжение около 50 мегабайт, с нескольких – 150 мегавольт, а при помощи самовнушения – целых полвольта. Выходит, человек-генератор в принципе может зажечь небольшую электрическую лампочку одним лишь эмоционально-волевым усилием. Значит, дух кое-что может. Если я могу, не касаясь человека, одним своим появлением, в радость или в печаль ему, молчаливым согласием или предательским молчанием, настолько возбудить его психику, что на его теле может вспыхнуть крохотная лампочка или целая гирлянда их от многих точек, то это значит, моя воля творит свет. Теперь представьте себе масштабы воли Творца и то, какие лампочки во Вселенной он может зажигать, типа Солнца или звезды Арктур. А Солнце уже творит вокруг себя многое. Весь растительный, животный мир и мы с вами – косвенные результаты деятельности Солнца. Но вначале была воля Творца, о котором сказано. «Бог есть Дух» – Иоанна 4:24. Когда молодой человек услышал такой ответ, он воскликнул. «Оказывается, все начинается с Духа? Значит, Он все творит!» И он стал христианином, потому что умел думать и не был безрассудно упрямым. Точки рая и ада. Заканчивая разговор о внешнем человеке, о теле нашем, предлагаем заметку о поучительном открытии американца Олдза. Он обнаружил в мозге центры удовольствия и мук. Позже их назвали точками рая и ада. Прикосновение электрода к первой точке рождает непередаваемое словами наслаждение. Долей миллиметра глубже электрод касается другого центра, вызывая невыносимые муки. Как всегда, экспериментировали сначала на животных. Крыса, которой электрод был вживлен в точку рая, 20 часов в сутки до полного изнемождения давила на рычаг самораздражителя. И, напротив, становилась крайне агрессивной, когда рука экспериментатора тянулась к другому, тоже знакомому ей рычагу, подключенному к точке ада. Эксперимент перенесли на человека. Женщина, надо полагать, доброволец, испытавшая на себе прикосновение к точке рая, неотступно преследовала работников лаборатории. «Делайте со мной что угодно, проводите любые эксперименты и опыты, только позвольте мне еще раз испытать это состояние». Открытие говорит само за себя. Если в нашем теле есть центры удовольствия и мук, их аналоги есть и в душе. Разве не испытывали вы, когда рука утраты или измены касается чего-то в неведомых глубинах души, причиняя невыразимые душевные муки, которым человек порою предпочитает физическую смерть, самоубийство? Счастье наше, что и радости, и боли у нас в земной жизни нечасты и непродолжительны. Но то, что ожидает отказавшихся от рая, будет вечным и на пределе, когда рука Божьего правосудия опустится на точку ада. А пока ты, слушатель, еще в дороге, и у тебя право выбора, пусть рука судьи опустится в будущем на точку рая, чтобы наступило блаженство длиною в вечность. А пока мы живем в этом временном мире, где кульминационные наслаждения и страдания испытываются считанные разы в жизни, и подчас это дорого обходится организму. А. Леви. Небольшой итог. Человек – это точка соприкосновения двух миров, вернее, область взаимопроникновения их. Рождение – это момент соединения их. Смерть – разделение. Человек – это гармония временного и вечного, земного и небесного. Ты разумом вникни, поглубже пойми, что значит для нас называться людьми. Земное с небесным в тебе сплетено. Два мира связать не тебе ли дано? Фирдауси. С одним миром мы сравнительно ознакомились. Последние пролеты моста сквозь светотень, и скоро наше путешествие продолжится в области духа.